Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 6. Как это? Люди, которые смеялись над Есинхэ минуту назад, уже все закрыли рот. Многие из них могли воспринять только два кристалла души. Какую квалификацию они должны иметь, чтобы высмеивать Есинхэ? До этого Есинхэ, очевидно, не смог воспринять даже один кристалл. Тогда почему он вдруг воспринял три? Многим людям был интересен этот вопрос. Учителя на сцене наблюдали, как три кристалла засияли, кивая головой. Да, для ученика статуса Есинхэ восприятие трех кристаллов было вполне неплохо. Простые люди всегда уступали с точки зрения родословной наследственности крови, и поэтому всегда имели неудовлетворительные таланты, как по сравнению с потомками благородных кланов. Обладать талантом восприятия трех кристаллов было очень хорошо. Когда каждый человек думал, что тест уже закончился, Есинхэ почувствовал ощущение свежести и охлаждения между бровями. Каждый мускул его тела сокращался и расширялся с потоком его дыхания. Даже его сердцебиение замедлилось. Мгновение спустя четвертый кристалл души начал медленно посылать зеленые лучи. Четвертый кристалл души? Каждый, потупив взгляд, смотрел в шоке на четвертый загоревшийся кристалл перед Есинхэ. Даже наставники на сцене были в шоке, сидя с глупым выражением. «Это невозможно!» Глаза Лян Юэ расширились. Он не мог поверить, что талант члена подчиненного клана такой же, как его. Необходимо понимать, что клан Темной Луны имел наследие крови Темного Пламени, и из-за этого каждое подрастающее поколение их клана имело предрасположенность к огненному боевому искусству. Теперь изгой, подобный Есинхэ, имел такой же талант, как у него. Как он мог принять это? «Даже если у тебя есть талант четырех кристаллов души, твое врожденное телосложение было от звездного боевого искусства. Мусор вроде тебя не может сравниться со мной!» Лян Юй холодно хмыкнул. Несколько сотен лет назад существовало много благородных кланов звездных боевых искусств, но они медленно угасали из-за отсутствия достойных наследников. Теперь звездное боевое искусство больше не светит так же ярко, как в былые времена. В настоящее время огненное боевое искусство и драконье боевое искусство являются двумя сильнейшими в мире боевыми искусствами. Красивые глаза Ань Сюэ Юнь удивленно посмотрели. Талант Есинхэ неожиданно выдал ей сюрприз. Он поместил Есинхэ на вершину, в тройку талантов, с Лян Юй и Ань Сюэ Юнь. Пока другие стояли удивленные талантом Есинхэ, он сам находился в спокойствии. Его глаза были все еще закрыты, и он понятия не имел, что четыре кристалла уже засияли. Он на самом деле ощущал, что погружен в теплый кокон из мягкой воды, которая медленно насыщала его тело. В сознании Есинхэ начался низкий непрерывный гул. Чистая белая энергия по всему его телу понеслась в сторону его ладони. Пятый кристалл души засиял зелеными лучами. Даже шестой кристалл души засиял ослепительным голубым цветом. Он был более привлекательным глазу и красив, чем пять кристаллов души вместе взятых. Талант шести кристаллов души. Заместитель директора Сю и каждый человек в зале не могли сидеть прямо и встали от удивления. Если говорят, что талант пяти кристаллов души можно найти только в несколько сотен лет, то талант шести кристаллов души можно найти только в несколько тысяч лет. С самого начала Небесной Звездной Академии учеников со звездным талантом шести кристаллов души можно пересчитать по пальцам одной руки. Ученики, которые восприняли шесть кристаллов души в прошлом, создали свои собственные мощные кланы. Хотя каждый был потрясен в своем сердце, но никто не говорил ни слова. Все пристально вглядывались в седьмой кристалл. Все думали, что они уже увидели, как седьмой кристалл души немного засиял. Все упрямо уставились на седьмой кристалл души. Если Есинхэ сможет пробудить седьмой кристалл души, тогда в один миг он станет несравненным императором небес. Седьмой кристалл души был пробужден немного. Очень тусклый фиолетовый луч исходил из него, но он быстро потускнел вновь. Седьмой кристалл души не засиял. Увидев это, все облегченно вздохнули. Неужели это так просто, пробудить седьмой кристалл души? Это была легендарная сфера Великого Императора. Это было невозможно, чтобы она появилась в этой Небесной Звездной Академии. Однако талант Есинхэ заставил каждого человека испытать огромный шок. Талант шести кристаллов души. До этого Ань Сюэ Юнь пробудила пять кристаллов души, что уже было достаточно шокирующим, но удивительным образом Есинхэ затмил ее своим редкостным талантом. Ань Сюэ Юнь, молодая леди, происходившая от известного благородного клана, также является одной из двух самых талантливых женщин на весь город. Люди легко принимали ее талант. Но талант Ейсинхэ был непредвиденным. Кто бы мог подумать, что юный член подвластного клана может иметь такой удивительный талант? Лян Юй вцепился в угол стола и сжал его так сильно, что на его руке проступили вены. Глаза показывали глубокий, не желающий верить во все это взгляд. «Почему Ейсинхэ имеет такой удивительный талант? Он раб моего клана Темной Луны!» Ань Сюэ Юнь также была сильно удивлена. Она никогда не думала, что талант Ейсинхэ будет так далек от ее ожиданий. «Талант этого студента хорош!» Заместитель директора Сю не заботился о клане Ейсинхэ или его статусе в клане Темной Луны. Что его беспокоило, так это талант Ейсинхэ. В глазах директора его талант был только хорошим. Но ведь это превосходный талант из 6 кристаллов души. Все учителя были в смятении из-за слов заместителя директора. Это было невозможно, чтобы забрать Ейсинхэ у заместителя директора. Это хорошо, что никого не осталось. Согласно договору, сначала я выберу 3 учеников. Я выбираю Лян Юй, Ань Сюэ Юнь и Ейсинхэ. Заместитель директора показал слабую улыбку, произнеся имена. Все 3 лучших таланта были приняты заместителем директора. Они будут обучены лично наставником Сю. Каждый учитель, услышав это, почувствовал боль в своем сердце. Талант 5 кристаллов души и 6 кристаллов души было очень трудно найти. Считается, что прежде чем найдутся новые таланты, они будут уже погребены в могиле. Ейсинхэ медленно открыл свои глаза. Он увидел 6 кристаллов души, сияющих под его рукой. Он получил отличный результат. Он резко отдернул свою руку. «Что все это значит? Я пробудил 6 кристаллов души?» Ейсинхэ смотрел на учеников, стоящих рядом с ним, но они все смотрели на него. Даже Линьхун смотрел на Ейсинхэ с необъяснимым чувством в своих глазах. После того, как Ейсинхэ убрал свою руку от кристаллов души, их сияние постепенно угасло. «Что случилось?» Ейсинхэ посмотрел на Линьхуна. Он был, как всегда, погружен в спокойное и безмятежное чувство, прежде чем появился этот невероятный результат. Он уходил все глубже и глубже в это спокойное чувство, но вдруг шум испугал его, и он проснулся, увидев сияющие 6 кристаллов души. Изумленному выражению Ейсинхэ Линьхун не мог помочь, но показал кривую усмешку. «Я не могу поверить, что ты ничего не знаешь. Это так обидно. Тебе как-то удалось заставить пробудить сияние 6 кристаллов души». 6 кристаллов души? Я устроил?» Ейсинхэ не мог удержаться, спросив с сомнением. Раньше даже 1 кристалл не засиял, а теперь 6. Как невероятно это было. Даже Ань Сюэ Юнь и Лян Юй пробудили только 5 и 4 кристалла души соответственно. Как такое вообще возможно?